Глава 57. Выходные. «Значит, ты мой дед?» Ошарашенно спросила я, глядя на пушистого некотика и понимая, что меня с самого первого дня водили за нос. «Почему ты сразу не сказал? Почему ректора или других магистров не попросила помощи? Уверена, они бы что-нибудь придумали». «Да кто ж таком признается? Я ж не адепт какой-то. И потом другие демоны засмеют, если узнают. Пусть лучше считают, что я пропал. Или путешествовать уехал. Всяко лучше, чем признать, что я все эти годы провел в кошачьей шкуре», — ответил он. А я только фыркнула. «А как же бабушка?» — спросила я и поймала на себе хмурый взгляд демона, но не сдавалась. Пытался с ней поговорить. Уверена, если бы она узнала о том, как все было на самом деле, она бы простила тебя. Вместе бы что-нибудь придумали. «Я хотел. Вот только портал не так сработал. И вместо того, чтобы к ней переместиться, я теперь к Академии привязан. Печать носили моя Лиюшка. И разорвать эту связь я никак не могу». «Ну, значит, решено. Бабушка обещала приехать к зимнему балу. Вот тогда-то я вам встречу и устрою», — решительно заявила я. Но демон моего воодушевления не разделял. И, сделав круг вокруг себя, он остановился, нервно потрясая пушистым хвостом. «Но я ведь кот!» — фыркнул он, заявляя очевидное. «Как я и покажусь в этом виде?» Я только пожала плечами, поправляя мантию. Кот как кот, не хуже, чем другой любой. У всех свои недостатки. Невозмутимо ответила я. «Не думаю, что для бабушки это что-то меняет. Но если тебя так это волнует, можем прямо сейчас пойти к ректору и попытаться тебя расколдовать». Демон предположением не впечатлился. И в ответ на хмурый взгляд я примирительно подняла руки. «Как скажешь». «Я ничего не говорил», — пробурчал он, нервно стуча хвостом по земле. «Ты сама себе все придумала». «Так что у меня все-таки за сила?» — спросила я, возвращаясь к изначальной теме. «Ты был некромантом?» «Можно сказать и так», — вздохнув, сдался демон. «Но трудности с магией у тебя не только поэтому». «Тогда в чем причина?» — удивленно спросила я. «Почему я не могу колдовать, как остальные?» «Твоей бабушке», — ответил он. «Дело в том, что фейри несовместимы с темной магией. И дело не только в характере вашего народа. Дело в вашей магии. Сила фейри не похожа на то, чем пользуются другие маги. Многие до сих пор недооценивают ее, не считают ее отдельным видом, но так было не всегда». «Я никогда не слышала об этом», — удивилась я. «Что это за магия?» «Это светлая магия, Лия. Не белая магия целителей, а другая. Благодаря ей вы так хорошо взаимодействуете со всем живым. Но в тебе не один вид магии, а два. И они конфликтуют друг с другом, делая тебя тобой. Я думаю, что твоя бабушка боялась за тебя и поставила блок на одну из них до тех пор, пока ты не сможешь их контролировать». «Значит, я могу остаться на темном факультете?» — тихо спросила я, невольно улыбаясь. «Получается, что так», — кивнул демон, внимательно глядя на меня. Кошачьи глаза немного сузились. Ты рада? Я думал, ты не хотела быть некромантом. Не хотела. Со вздохом призналась я. Путешествовать от кладбища к кладбищу и уничтожать нежить. Разве в этом есть что-то приятное? Но думаю, что теперь я знаю, что буду делать. Не вся нежить опасна. Хранительница Риан. Уверена, есть и другие. Они заслуживают лучшего отношения и жизни, чем у них есть. Ты хочешь открыть отдел по взаимодействию с разумной нежитью? Демон не верил своим ушам. Лия, это безумие! Совет никогда не одобрит эту заявку. Почему бы и нет? Всем нужен кто-то, кто выслушает и поможет справиться с проблемами. К тому же уверена, переговоры решили бы множество проблем намного эффективнее, чем сила. После разговора с демоном я почувствовала себя лучше. Как будто все наконец прояснилось и стало на свои места. Я не сердилась на него за то, что он скрывал это от меня. В конце концов, все имеют право на тайны. Девочкам я так и не решилась обо всем рассказать, решив, что лучше представить им дедушку уже в другом, более подходящем виде. Выходные наступили внезапно. За всеми лекциями и дополнительными занятиями с магистром я почти забыла о походе в город. Поэтому, когда Талия едва не сбила меня с ног, спеша в нашу комнату, сильно удивилась. «Анжули сказала, что нам уже пришла стипендия!» С нескрываемой радостью сказала она, а затем схватила меня за руку пониже локтя. «Бежим скорее, а то пропустим открытие портала! В прошлом году было безумно красиво, не хочу пропустить!» Я пропускать торжественное открытие тоже не хотела, а потому кивнула подруге, и мы побежали. Для того, кто ест только сладости, Тали бегала на удивление быстро. Когда мы вбежали в комнату, я упала на кровать, тяжело дыша. Она подбежала к кожному мешочку на столе, пересчитывая золотые монеты. «Лия, 10 монет! Да это же весь целый магазин сладостей купить можно!» Восхищенно ахнула Талия, складывая стипендию обратно в мешочек. А затем обернулась ко мне и покачала головой. «Лия, не время валяться! Неужели тебе не интересно, сколько тебе выдали?» «Погоди, дай отдышаться», — тихо сказала я. «Конечно, мне было любопытно, сколько там монет. Да и на открытие портала посмотреть хотелось. Но не так-то просто подняться на ноги, когда легкие горят огнем». Талия тяжело вздохнула, схватившись за кувшин. Послышался звук наливаемой воды, а затем плавные шаги в мою сторону. Видимо, не хотела расплескать. «Тебе стоит больше заниматься физическими нагрузками!» Серьезно ответила она, протягивая мне стакан воды. «А то тебя даже безногого мертвия догонит. Давай поднимайся, а то точно все пропустим. Дважды представление ректор повторять не будет». Присев на кровати, я жадно начала пить прохладную воду из стакана. После пробежки она показалась сладкой, а еще отрезвляющей. Далее мы стали пересчитали мою нехитрую стипендию в 8 золотых и приоделись к походу в город. «А где Джулия?» – удивленно спросила я, оглядываясь по сторонам. «Она разве не пойдет вместе с нами в город?» «Конечно пойдет», – улыбнулась Талия. «Просто приехали ее родители. Какие-то семейные дела. Она присоединится к нам уже позже, у портала».